«Ладно, не продолжайте», — сдавленно произнес Бэнкс. «Только не злитесь. В конце концов, я всего лишь вестник». «Ладно, все понятно. Умолкните», — заорал он. «Умолкните и все». Бэнкс подступил ко мне. На носу у него выступили капельки пота. «А я Шебе нравлюсь», — негромко сказал он, снова опускаясь на ящик. «Я точно знаю». В некоторых людях дремлют семена безумия, семена, не пробудившиеся ото сна только потому, что люди эти проживают относительно благополучную жизнь. Внешне они вполне нормальны, но вы понимаете, что попадись им сварливый родитель или случись долгий период безработицы, и семена проклюнулись бы зелеными ростками чудаковатости, а, возможно, при соответствующей антиподкормке расцвели бы истинным помешательством. Сейчас, глядя на Бэнкса, я догадалась, что он как раз из таких. Если не что-то еще, то хотя бы эта догадка должна была удержать меня от следующих слов. Должна была, но не удержала. «О, Брайан!» Промурлыкала я нежно. «Только не говорите, что вы лелеяли какие-то мечты на взаимность. Как это мило, Брайан!» Бэнкс, как ребенок, заткнул уши пальцами. «Заткнитесь!» — взвыл он. «Я знаю, что она замужем. Я просто думал...» «Дело не только в том, что она замужем. Я имела в виду нечто иное. Боюсь, вы не в ее вкусе, Брайан». «Ошибаетесь?» — он затряс головой. «Шеба не высокомерна. Шеба, она с кем угодно может поговорить». «Речь не о социальном статусе, Брайан. Я вовсе не хотела сказать, что вы для нее простоваты». «А что тогда? Что вы хотели сказать? Видите ли, нет ничего», — я хмыкнула. «Что?» «Речь скорее о возрасте. Шибе нравятся мужчины помоложе, гораздо моложе». Я сделала паузу. «Вам ведь, конечно, известно о ее необычно близких отношениях с одним из наших одиннадцатиклассников». Лицо Бэнкса словно распухло у меня на глазах и тут же съежилось, как проколотый воздушный шарик. «Нет», — прошептал он. «Случай определяет в жизни все, не правда ли? Я почти не пошла к Бэнксу в гости, а когда все же пришла, то почти распрощалась, прежде чем произнести пагубные слова. Мне кажется, что по большей части порок, как, собственно, и добродетель. Это дело случая. Очень может быть, что если бы сигареты закончились чуть раньше, или Бэнкс был хоть чуточку не таким жалким, интрижка Шебы так и осталась бы тайной. Зло всегда себя явит, утверждала моя мать. Думаю, она ошибалась. Зло сидело бы себе тихонько, не высовывая наружу носа, если бы наружу его не выгоняли обстоятельства».